Поняв, что за несколько ночей вчерашний мальчик превратился в мужчину, Мари Луиза отослала его спать, с нежной грустью вспоминая о тех временах, когда ничто, кроме охоты, ребенка не занимало. И Александр отныне по три раза на неделю тайно наведывался к подруге, вот только чтобы не проходить под окнами ее матери, предпочитал обходной путь, перелезая через каменную ограду. Ему удалось приручить сторожевую собаку Телье, грозного муфтия, задобрив его куриными косточками. Цербер не ворчал даже тогда, когда ночной гость спрыгивал со стены. Но однажды, когда Александр, только что расставшийся с возлюбленной, спешил домой, на него набросился незнакомец с черным, вымазанным сажей лицом и поколотил его палкой. Был ли то бродяга, намеревавшийся ограбить ночного прохожего, или соперник, завидовавший успеху юнца у Аглаи? Поди разбери в потемках. Александру, более проворному, чем противник, удалось обезоружить того и повалить на землю, а потом, когда нападавший вскочил и замахнулся ножом, заломить ему руку за спину и разбить голову. На завтра, снова отправляясь на любовное свидание, он из осторожности запасся карманным пистолетом. Опасаясь, как бы раненый не указал на место их стычки, в двух шагах от дома Аглаи, которую вся эта история могла бы скомпрометировать, он рассказывал направо и налево, что вот, мол, случилось то-то и то-то, но совсем в другом квартале Вилле-Котре, неподалеку от жилища нотариуса Пьера Александра Лебега. А у нотариуса была жена, красивая, остроумная и кокетливая Элеонора, урожденная Дивиолен, в которую Александр когда-то был немного влюблен, хотя и без малейшей надежды на взаимность. И тотчас же по городку поползли слухи. Все решили, будто молодой Дюма — любовник супруги нотариуса. Предположение было настолько лестным для Александра, что он не стал его опровергать. Однако слухи дошли до мэтра Лебега, и тот, до сих пор весьма благосклонно относившийся к семейству Дюма, сразу закрыл свою дверь как перед сыном, так и перед матерью. Элеонора же, несправедливо заподозренная в супружеской измене, не только отвернулась от Александра, но и прилюдно назвала его хвостуном, лгуном и трусом. Конечно, огорчение такой резкой перемены в отношении к нему красивой и порядочной женщины было очень сильным. Но Александр нашел себе великолепное оправдание. Ему ведь следовало любой ценой защитить честь своей настоящей любовницы. Так какое же ему дело до того, что мэтра Лебега называют рогоносцем, а его жену обвиняют в измене? Главное, чтобы все это не коснулось Аглаи. Лишь много лет спустя, припомнив эту неприглядную историю, Дюма скажет о ней в своих мемуарах. «Это единственный дурной поступок, в котором я могу себя упрекнуть за всю свою жизнь», и прибавит. «Я могу смело сказать всему остальному человечеству, всем мужчинам и женщинам, посмотрите на меня и попробуйте заставить меня покраснеть». Глава 4. Зов театра. И как только иные ворчливые жители Вилле-Котре осмеливаются утверждать, будто их городишко расположен на краю света, и там никогда ничего не происходит. Александр был настолько любопытен и любознателен, что ничтожнейшее из местных событий давало ему повод для новых открытий и удивления. Завсегдатай сельских праздников он никогда не упускал случая повеселиться и всегда старался подстроить все так, чтобы потанцевать с Аглаей. Как-то в воскресенье, отправляясь на очередной деревенский бал, он встретил по дороге знакомую молодую женщину, Каролину Колар, ставшую к тому времени баронессой Капель. С ней был молодой иностранец, похоже, ровесник Александра, высокий, худощавый, смуглый, с коротко остриженным ежиком темных волос, с аристократическими манерами, в туго натянутых и великолепно сшитых небесно-голубых панталонах. Каролина их познакомила. Ее спутником был виконт Адольф Рибинг де Левен, сын графа Адольфа Луи Рибинга де Левена, вельможи, причастного к убийству Густава III, короля Швеции. Вот неожиданность-то! Встретить Вилле-Котре, потомка такого прославленного человека! Адольфу-старшему, после того, как он совершил преступление, пришлось бежать сначала в Швейцарию, затем в Бельгию и, наконец, во Францию. В Париже он подружился с семьей Колар. Разве не может все это служить двойной рекомендацией? Сын генерала Дюма и сын шведского цареубийцы мгновенно почувствовали, что между ними зародилось взаимное влечение. И Каролина, убедившись в том, что молодые люди поладили друг с другом, пригласила Александра погостить несколько дней в замке ее родителей, Вилле-Элон, где ненадолго остановился обворожительный Адольф. Александр нашел эту мысль превосходной, однако Аглая не разделила его восторгов, из опасения, как бы он, оказавшись вдали от нее, не поддался чарам какой-нибудь безмозглой, но титулованной болтушки. Стремясь развеять опасения подруги, юноша заверил ее в том, что верность его непоколебима, и постарался внушить, что его собственное будущее всецело зависит от того, сколько и каких связей он сумеет завязать в свете. Она неохотно уступила, посоветовав возлюбленному быть поосторожнее в отношениях с незнакомками. На самом деле Александра в замок Вилле-Элон притягивали не женские лица, какими бы прелестными они ни оказались, но непринужденные манеры и вдохновенный облик Адольфа де Левена. Этот юноша не только умел себя держать, не только производил сильное впечатление своей внешностью, он еще и писал стихи и посылал их девицам, чьей благосклонности надеялся добиться.